Глава 12. Анклав. Всевозможные ограничения с импланта Элли тень сняла еще на станции. Осталась заблокирована лишь функция повышения уровня выше 5-го. А вообще уровень импланта привязан к сайбер-уровню цивилизации. На нашем нулевом — это 7-й, на первом — 10-й и далее шагом по 5 за каждый левел. Сейчас цивилизации протектората находятся на 3-м уровне, что позволяет им прокачивать свои импланты до 20-ки. Понятное дело, такие возможности есть далеко не у всех. На поддержание работоспособности многочисленных программ ежесуточно, или, что более верно, ежепарсекно, требуется огромное количество сайбер-кристаллов, добыть которые в одиночку просто нереально. Неудивительно, что обычные жители галактики не вытягивают содержание имплантов выше 5-го уровня. Я на собственном опыте убедился в прожорливости программ «Притич». Одна чешуя в боевом режиме чего стоит. Да и тень во время взлома потребляет много кристаллов. Без сторонних поступлений прокормить программой невероятно трудно. У дарканцев аж 5-й сайберуровень. Это хреново, так как программы выше 20-го левела наделяют своих владельцев огромной силой, сопоставимой с силой богов из виртуальных миров. Скорее всего, именно эту силу так боятся потерять великие маги-оракулы Храма Вечности. Представляю, как они сейчас бесятся от того, что на ближайшие 2 года их опустили до 5-го уровня. Боги не любят, когда их низвергают до уровня смертных и напоминают, кем они являются на самом деле. Нашей галактике пока везет, что дарканцы не смогли заблокировать связь высокоуровневых имплантов с сайберсетью и центральным мозгом предтеч, который может в любое мгновение лишить их силы. И как только это случится, грянет буря. Повысить сайберуровень цивилизации непросто. Для этого используется невероятно сложный, динамически рассчитываемый индекс развития, который складывается из множества показателей, и уровень технического прогресса — лишь его малая часть. Всех тонкостей оценки индекса развития тень не знает. Эта информация находится вне зоны ответственности сайберпроводников. Не исключено, что одним из важнейших критериев является агрессия к другим народам. Не просто так же протекторат завис на 3-м уровне. С дарканцами все понятно. Они словно галактические пауки, тайно плетут свои сети и действуют скрытно. Видимо, это и позволило им перешагнуть порог 3-го левела. А вот остальные застопорились. Может быть, сайбермиры были созданы предтечами для того, чтобы разумные выплескивали свою агрессию в Вирте и постепенно осознавали, что есть и другие пути достижения цели. Ладно, сейчас не время философствовать. Прежде чем отправляться на галактический рынок, надо осмотреться в сайберкопии нашей планеты и понять, что это вообще такое. К тому же необходимо официально зарегистрировать Федерацию Кайбер как новое политическое образование в галактике Млечный Путь. Только тогда у планеты появится официальный уровень, в зависимости от текущего развития, и откроется доступ на галактический рынок. Большинство цивилизаций начинают с 1-го сайберлевела, но бывшим рабам не повезло, и придется подниматься с самого дна. Я очень рассчитываю, что информация жестких дисков, оставленных Денисом Алексеевичем, поможет нам достаточно быстро взять 1-й левел. Все же мы не в каменном веке живем, и кое-какие технологии от старой цивилизации нам достались. 1-й переход совершили из нашей квартиры. Мы появились в пустой комнате с серыми стенами и поначалу не понимали, где очутились. Подумали даже, что произошел какой-то сбой, но появившаяся рядом тень заверила, что все в порядке, и мы действительно находимся в созданной предтечами сайбер-копии галактики. Просто необходимо провести синхронизацию с Реалом, а для этого требуется время и кое-какая специфическая подготовка. Для скорейшей адаптации тень посоветовала нам настроить виртуальный интерфейс. Это и будет свидетельством того, что человек находится не в Реале, а в сайбер-пространстве. Чтобы не путать сайбер-землю с обычным виртом, вместо шкалы жизни я вывел перед глазами количество моего эню. Сейчас у меня 46 467 единиц из изначальных 54 750. Чуть правее шел индекс потери, который в данный момент равняется 1,789 в сутки. Я вспомнил, что раньше расход был выше 2-ки. Обратил на это внимание, когда только получил имплант. Но сейчас состоянием моего организма занимается программа совершенства. И естественная убыль жизненных сил существенно сократилась, что очень радует. Это мне еще повезло, дарканцы не успели откачать у меня слишком много иньо. Далее открыл вкладку со своими характеристиками и обрадовался произошедшим изменениям. В сайбергалактике действуют те же законы, что и в реальном мире, а значит, и характеристики идентичны реальным. Чем лучше будет развито тело в реале, тем легче будет действовать в сайберпространстве. У меня заметно подросли физические показатели, повысился интеллект, но вот показатель разума остался на прежнем уровне. Тень уже говорила, что программы «Притечь» могут повысить потенциал человека, оптимизировать работу нейронов, что улучшит когнитивные процессы, но наполнять черепушку знаниями придется самому, и только таким образом удастся повысить показатель разума. Я подозреваю, что чем больше людей с высоким показателем разума будет у цивилизации, тем лучше для индекса развития. Надо повышать степень своей образованности. Почесав затылок, озвучил я очевидную мысль. «Тоже не нравится показатель разума», — понимающе улыбнулась Элли. «Не нравится», — подтвердил я. «Если показателями физических характеристик я в принципе доволен, они находятся на отметке выше среднего среди всех людей на Земле, то мозг так просто прокачать не получится». «Ладно, не все сразу». «Тень, я готов зарегистрировать Землю. Что для этого надо сделать?» «Поправка, Джей. Ты будешь регистрировать не Землю, а Федерацию Кайбер. Но для начала надо зарегистрировать людей в целом. Цивилизаций может быть много, и у каждой будет своя материнская система, но для начала требуется зарегистрировать новую расу оператора, и это может сделать только первый оператор сайберпространства». «А если он умрет?» — удивился я. «Тогда это право переходит второму, третьему и так далее, пока нужная процедура не будет завершена». «Протекторат и Империя Даркан узнают об этом?» — спросила Элли. «Соответствующее оповещение придет всем операторам, находящимся как в Вирте, так и в Реале», — подтвердила Тень. «Но это уже не новость. Все и так в курсе, что прошлый мир канул в лету, и придется привыкать к новым реалиям без дармовой рабочей силы, халявных сайберкристаллов и дешевого Эньо. Эньо, к слову, из-за своей алчности они вообще лишились». «Надеюсь, протекторат объявит Империи Даркан войну», — озвучил давно витающую в голове мысль. «Уж слишком сильно дарканцы подставили всех остальных. Боюсь даже представить сумму ущерба, которую протекторат выставит Империи Даркан. И те вряд ли захотят платить. Сейчас для этого наиболее удачный момент, так как в ближайшие 2 года возможности всех операторов будут примерно равны, и дарканцы стали гораздо слабее. Но проблема заключается в том, что напасть на материнскую систему цивилизации невозможно, а о других колониях Империи Даркан информации нет, по крайней мере, в открытых источниках. Центральный мозг наверняка в курсе, ведь он способен отслеживать все импланты. Но раскрывать эти данные кому бы то ни было не станет. Протекторату придется искать колонии дарканцев своими силами. Ведь ранее они не лезли в окраинные системы, которые Империя Даркан объявила своей территорией, да и далеко не расположены от центра галактики. Протекторату и так хватало территории для экспансии, которая, к слову, сильно замедлилась. Когда на горизонте маячит долгая жизнь, разумные почему-то перестают к чему-либо стремиться и начинают жить в свое удовольствие. Космические путешествия — невероятно дорогая штука, Джей. А уж про войны я вообще не говорю. Поэтому смело регистрируй новую расу оператора, а потом и Федерацию Кайбер. Другим людям будет проще. Весь процесс занял не больше 5 минут. Мысленно тыкнул на соответствующую иконку, перед глазами появилось системное меню, где мне нужно было заполнить основную информацию о расе. После того, как центральный мозг подтвердил запросы и прошло соответствующее оповещение, появилась новая иконка с изображением человечка. Система подсказала, что тут будут отображаться все зарегистрированные цивилизации людей, если таковые появятся в будущем. И вот тут начинаются определенные сложности. Чтобы зарегистрировать в сайберсети цивилизацию, необходимо, чтобы в том или ином государстве официально числилось более 50% населения планеты. Тень неспроста упомянула, что я буду регистрировать именно Федерацию Кайбер, а не цивилизацию Земли. Для этого нам еще очень далеко. В специальной вкладке с пометкой «Земля» по мере образования будут появляться официальные государства и краткая информация об их численности в процентном соотношении от общего количества людей. Зачем такие сложности? Да потому что цивилизацией может называться только единое общество, ну или, на крайний случай, большая часть населения планеты. А то, что было на Земле раньше и что есть сейчас, называется феодальной раздробленностью, только в масштабах всей планеты. Как в таком случае будет высчитываться индекс развития цивилизации? Очень просто. Берется средний показатель среди всех государств. Такой расклад довольно распространен в подростковых мирах, поэтому механизм для таких ситуаций у притеч отлажен. Средний показатель — это несправедливая условность. Одни могут рвать жилы и грызть гранит науки, двигать прогресс, чтобы повышать возможности всех людей, а другие бегают по джунглям в набедренных повязках, и система берет среднее между этими двумя крайностями. Решений у этой проблемы всего два — мирное присоединение путем дипломатии и военный захват. И от того, какой путь выберут разумные, я подозреваю, зависит очень многое. Но я отвлекся. Сейчас точно не до политики. Выжить бы. Заявка Федерации Кайбер стала, естественно, первой. Чтобы центральный мозг официально зарегистрировал государство, надо дождаться, когда к Земле прибудут специализированные фантомы и проведут процедуру синхронизации миров. Тень сказала, что это не займет много времени. Фантомы проведут сканирование планеты, зафиксируют текущее состояние, нанесут полученные данные на сайбер-копию Земли и покинут Солнечную систему. С этого момента все изменения в реале будут автоматически происходить и в сайбер-копии. 10 минут, и все было готово. Во вкладке «С планетой Земля» появилась возможность вывести перед глазами объемную проекцию планеты. Надпись над появившейся голограммой отображала сайбер-уровень планеты. Естественно, нулевой, на большее я и не рассчитывал. Большинство территорий нашего голубого шарика было окрашено в красный цвет. Фантом посчитал каждую резервацию и подконтрольную ей территорию отдельным государством, ну или княжеством, и черным контуром обозначил подконтрольные территории. В специальной вкладке появилось множество однотипных названий, безымянные субъекты и порядковый номер. Некоторые субъекты уже имели названия на разных языках. Видимо, их лидеры уже успели внести эти данные в общую сеть, которую создала тень. Далее фантом вывел процентное соотношение проживающих там людей с общей численностью населения планеты. Москва в этом Красном море была обозначена для меня зеленым пятном. Фантом очень точно скопировал информацию, и я невольно поежился. Какая же технологическая бездна стоит между людьми и предтечами? А потом я ощутил почти неконтролируемую ярость. Если им не пришлось пошевелить и мизинцем, чтобы просканировать всю нашу планету, то как они допустили, что империя Даркана и Протекторат творили такое с миллиардами разумных при помощи их технологий? Где гарантия, что такое не повторится в других галактиках? Остынь, Джей, считав мои эмоции, попросила тень. Невозможно предусмотреть все. Предтечи не боги. Хотя с точки зрения людей таковыми и кажутся. Я думаю, сейчас не время философствовать. По-моему, кто-то спешил. Регистрируй федерацию. Вас ждет приятный сюрприз. Ну вот, Искин уже начинает мною командовать. Куда катится этот мир? Но тень умеет заинтриговать. Что есть, то есть. Для регистрации государства у Федерации Кайбер оказалось слишком мало населения и подконтрольных территорий. Проклятие, мой мир превращается в какую-то экономическую стратегию. Как хочется плюнуть на все, нырнуть в вирт и пойти срубать бошки врагам. Блин, уже как Эста заговорил. Хотя подруга в чем-то права. Система предложила на выбор несколько вариантов. Племя, гнездо, прайд, сообщество, объединение, анклав и так далее. Я так понимаю, что у разных народов эти слова предшествовали появлению государств. Больше всего мне по душе пришлось слово «анклав». Его и выбрал в качестве отправной точки. Внимание оператору. Вы подали запрос на регистрацию анклава людей под названием «Федерация Кайбер», лидер анклава Джей. Вам необходимо ознакомиться с правилами и подтвердить желание создать анклав. После подтверждения изменить что-либо будет уже невозможно. Всю информацию по развитию вашего анклава можно посмотреть в соответствующей вкладке. Для каждого нового зарегистрированного объединения разумных полагается награда — здание Капитолия, откуда осуществляется управление анклавом. Чем выше уровень Капитолия, тем больше возможностей у анклава. Вам необходимо выбрать внешний вид Капитолия и подобрать удобное место для строительства. Все ресурсы будут взяты из фонда поддержки молодых цивилизаций. Внимание оператору! Капитолий — очень важное здание. В зависимости от своего уровня, Капитолий генерирует определенное количество энергии, которую можно тратить на строительство или защиту. Подробная справка о возможностях Капитолия будет доступна после постройки. Захват вашего Капитолия приведет к расформированию анклава. Желаете зарегистрировать анклав? Это такая шутка? Перечитав текст, спросил у тени я. А Элли, которой, по-видимому, тоже пришло подобное сообщение, усиленно закивала головой. «Никаких шуток, Джей», — улыбнулась тень. «Ты был прав, когда думал о играх по типу стратегий. По своей сути, политика — это и есть стратегическая игра, просто предтечи ее немного упростили и визуализировали. Предтечам был нужен механизм для бескровного. Это я имею в виду Реал, объединение населения планеты, и они создали его. Защищай Капитолий от врагов, и будет тебе счастье. Можешь захватывать вражеские Капитолии или создавай условия для мирного присоединения к твоему государству других анклавов». «Бред же», — озвучил я свою первую мысль. «У людей в Реале могут быть разные религии, обычаи, традиции, уклад жизни. Да и как захват Капитолия в Сайбергалактике сподвигнет людей в Реале объединить территории с победителем?» «Пойми, Джей, когда разумные осознанно регистрируют в сайберсети анклав или уже сформированное государство, то соглашаются играть по правилам. Почитай их на досуге. Правил не так много, зато узнаешь много интересного. Решение о вступлении на этот путь принимает лидер, которого выбрали люди». Открыв нужную вкладку, погрузился в чтение. Элли с тенью отошли в сторонку, чтобы меня не отвлекать, и тихо шушукались. По всей видимости, Искин озвучивала ей основные моменты этих правил. Ну, что я могу сказать? Занимательнейшее чтиво. Правил действительно было не так много. Как обычно, предтечи использовали метод кнута и пряника. Пряником служил выход на галактический рынок для анклава. Осуществить переход на эту виртуальную планету можно только из Капитолия. Это автоматически ставит отказников в крайне невыгодные условия по сравнению с конкурентами. Далеко не факт, что даже соседи, подключенные к сайберсети, будут продавать технологии на сторону. А если и будут, то по многократно завышенным ценам, да и то далеко не все. Кто же в здравом уме усиливает потенциальных врагов? В итоге резкий рост уровня жизни соседей приведет к притоку населения из других стран и экономическому подъему. И у отказников просто не останется вариантов. Придется регистрироваться. Но они уже будут выступать в роли догоняющих. Далее. В случае мирного присоединения к анклаву или государству, предтечи предусмотрели специальный бонус как для тех, кто присоединяется, так и для тех, кому присоединяются. В казну главенствующего анклава поступает приличная сумма сайберкристаллов, которая варьируется в зависимости от уровня Капитолия, присоединившегося анклава или государства, а у рядовых граждан на определенное время повышается генерация сайберкристаллов за онлайн в Вирте. К слову, Капитолий тех, кто присоединился, утрачивает большинство функций, а шкала развития основного Капитолия увеличивается. В случае захвата чужого Капитолия, анклав-агрессор получает дебаф, который снижает генерацию сайберкристаллов и повышает стоимость покупок в системных магазинах галактического рынка, которые в основном и торгуют технологиями для молодых цивилизаций. Проигравший анклав вынужден либо влиться в ряды победителей и подчиниться установленным ими законам, либо покинуть территорию в Реале. Если люди отказываются подчиняться правилам, на выполнение которых согласился их лидер, то у всех блокируются все функции плантов, а включаются либо когда люди покидают захваченную территорию в Реале, либо когда официально присоединяются к анклаву-победителю. Жестко? Возможно. Но, наверное, это лучше, чем то, что творили люди в земной истории. Одна Вторая мировая война чего стоит? Десятки миллионов погибли. Понятное дело, что противостояние в сайбермире не исключает реальных стычек. И чем сильнее будут операторы, тем больше крови в реале может пролиться, но предтечи стараются переместить неизбежные конфликты в виртуальную плоскость, и, пожалуй, это может сработать. Единственное, чем предтечи могут надавить, это функционирование имплантов и доступ в вирт. Если люди подсядут на сайберпространство, которое помимо личной силы еще и может обеспечить безбедную жизнь, то его потеря станет серьезным ударом. Да, без импланта даже кредиты потратить станет невозможно. Хочешь, не хочешь, а делать выбор придется. Бегло просмотрев возможности Капитолия, был приятно удивлен. Энергетическая функция — это просто сказка. Благодаря технологии беспроводной передачи электроэнергии у Федерации Кайбер не будет проблем с электричеством. Достаточно просто установить в доме простенький ретранслятор, и заряд всех устройств будет пополняться автоматически. Как оказалось, один сайбер-кристалл имеет колоссальную энергоемкость в пересчете на всяческие там килоджоули и мегаватты. Понятия не имею, в чем измеряется электрический ток. И с каждым уровнем Капитолия количество генерируемой энергии будет только возрастать. Один лишь этот фактор должен будет поспособствовать переселению в Федерацию десятков тысяч людей. И ведь это только начало. На Земле сложилась идеальная обстановка, когда у нас не будет конкурентов. И этим надо воспользоваться, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше людей. Еще одной архиважной функцией Капитолия является защитная. Чем больше уровень этого здания, тем больше площадь охвата у защитного купола вокруг Капитолия. Если верить описанию, то этому куполу не страшно любое оружие подростковых цивилизаций. Он способен поглотить даже энергию многочисленных атомных взрывов. Причем немаловажным фактом является именно поглощение, а не отражение, которое приведет к радиоактивному заражению большой местности. То есть решить конфликт между анклавами путем нажатия одной кнопки не представляется возможным. У Капитолия есть и другие функции. Это здание открывает доступ к поистине огромному пространственному хранилищу, куда поступают все закупленные на галактическом рынке ресурсы. Там есть множество жилых и административных помещений, которым можно придать любой вид из огромного списка и обставить мебелью по своему усмотрению. Все это не бесплатно, естественно, а за кредиты, но все же. Настраивает уровень доступа каждого оператора, ну или создает отдельные категории, имеющие право находиться на том или ином уровне здания лидер анклава. Ну а дальше только вперед, и нет предела совершенствованию. Главное — обеспечить Капитолий надежной охраной. В настройках даже специальное меню есть, где в зависимости от уровня здания можно возводить те или иные фортификационные сооружения. Но самой главной фишкой этого подарка «Предтич» являлось то, что Капитолий появится не только в сайберпространстве, но и в реале. И все изменения, которые будут происходить в сайберпространстве, автоматически переносятся в реал. И вот это реально круто. Получается, что у Федерации появится надежная и хорошо оснащенная база, опираясь на которую можно начать очистку города от многочисленных сумрачных тварей, разбирать ветхие здания и отстраивать новые, по аналогичному с Капитолием принципу. У нас не возникнет проблем с электричеством, водой, канализацией и отоплением. Все это уже учтено в рецепте зданий. Они будут строиться уже с необходимым набором коммуникаций. Да народ хлынет в Федерацию тысячами, но условия для всех, кто не поддержал нас с самого начала, будут уже другими. Подтверждаю регистрацию анклава людей. Федерация Кайбер. Изучив информацию, согласился я. Когда выдастся свободная минутка, обязательно проведу более тщательный анализ, а сейчас действительно надо спешить. Принято. Осуществляю вход. Доложила система, и мир перед глазами мигнул. Мы с Элли оказались на улице посреди разрушенного мегаполиса. Фантом Притеч не стал переносить на сайберземлю постройки дарканцев, поэтому мы очутились не под землей, а на гладкой каменной поверхности, еще до недавнего времени выполняющей функцию периметра резервации. «Если так на самом деле выглядит наше родное солнце, то я хочу ощутить его тепло на своей реальной коже», блаженно зажмурив глаза, прощебетала Элли, подставляя лицо теплым лучиком. Я же, наоборот, глазел по сторонам. В первый раз я могу посмотреть на город без сумрачного барьера, которым дарканцы окружили Землю. Сейчас Москва представляет собой весьма печальное зрелище, но мы это исправим. Этот город восстанет из пепла, словно феникс, и станет еще прекраснее, чем был раньше. Его сердцем станет Капитолий. Как раз свободного пространства периметра должно хватить для здания первого уровня. Осталось лишь выбрать внешний вид Капитолия. Ну что же, приступим.